ты один, а вокруг город. Сигналки режут слух, свет бьет глаза. И концентрат свинца в ночном воздухе даст по весу фору пули 9 миллиметров. Все куда-то спешат, в толпе трут за плечами, скупая горы пластмассы по свежей акции. А ты на фоне их, как белая ворона, пытаешься искать не в бытовом счастье. Как бы объяснить, тебе доступнее внять. Не я рад в кармане пачки крепких сигарет. Они меня убивают, здесь все по-честному. Тем не менее, я стал курить еще больше. И как тебе объяснить, я уж тем более не знаю, что весь твой мир я ношу в своем кармане. В нем все, что мне нужно, ручка и блокнот. Рублей 200 на день, сиги и поджиг. После затяжной зимы рано не все зашил, и от этого паршиво. И эти виражи нам пережить бы. Машины, пассажиры, и все несут приветы. Мелькают дни победы, кофе, свежие газеты. Корреспонденты СМИ и Moscow Never Sleep. Ты ослепи неоном, чтобы я быстрее вцепил. Давай поближе к звездам на встречной полосе. И не как все, на крышах скоро будет снег. Это статистика, и мы в ней только числа. В огнях большого города нам бы не сбиться. И по весне я посмотрю в твои глаза. Там, где одни дороги, радары без конца. Я затерялся в пробках и вне зоны доступа. Это так просто — бежать, смотреть на солнце.